«Английский знаете, Никодим Иванович?» – поинтересовался Чебриков. «Только немецкий. Я тоже ни хрена его не знаю», – буркнул собеседник. «Поступим так, перепишите этот разговор на магнитофон, отдайте переводчику, пусть распечатает русский вариант в единственном экземпляре, и мы его приложим к рапорту, покажем генеральному. Но все-таки какой наглец ваш инопланетянин, любой разведчик удавился бы, чтобы добыть такую запись, а он нам так небрежно. Вам это интересно? Работаем, Никодим Иванович». Стоял прекрасный летний вечер. Кир только что вернулся со свидания с Кариной и в одиночестве пил чай в веранде. Мать, сев на велосипед, отправилась на ферму, его никто не отвлекал. Он думал, после визита генерала с лейтенантом и разговора с Чебриковым его никто не беспокоил, и это было странно. Кир ожидал, его завалит просьбами добыть какую-либо информацию для КГБ, но ведомство молчало. Так продолжалось третий день. Внезапно в голове раздался голос друга. «Медик-инженер второго ранга, вас вызывает генерал Самойлов. Соединяй», — ответил Кир. Через секунду он увидел трех мужчин, сидевших за столом. Коммуникатор давал объемную четкую картинку. Двоих Кир опознал мгновенно. Самойлов с Чебриковым. А третий — очки и лысина, лицо болезненное, бледное, но Кир его мгновенно вспомнил. Андропов. Выходит, информацию донесли до генерального секретаря ЦК КПСС. «Добрый вечер, Константин Васильевич», – торжественно сказал Самойлов. «С вами желает говорить Юрий Владимирович Андропов». «Добрый вечер, Юрий Владимирович», – ответил Кир. «Здравствуйте, Виктор Михайлович и Никодим Иванович. Я слушаю. Мне тут столько рассказали», – Андропов улыбнулся. «Признаться, не поверил, но этот ваш прибор для связи. Вы где сейчас находитесь?» «Деревня Заболотье, Березинский район в БССР, а слышно словно рядом, и видно. Константин Васильевич, вы не откажетесь от личной встречи? Хотел бы с вами побеседовать воочию». «Не откажусь, Юрий Владимирович», — ответил Кир. «Примерно через час устроит?» «Через час». Андропов поднял бровь. «Лететь примерно полчаса, но мне еще доехать к атмосфернику. Поэтому раньше не получится, ведь вы находитесь в загородной резиденции, а вы откуда знаете?» Андропов удивился. Коммуникатор дал привязку к местности на ретранслятор. «Мне вылетать? Мы подождем», — сказал Андропов. «Тогда прошу предупредить охрану. Перед зданием опустится как будто облако, но это летательный аппарат под маскировкой. Я из него и выйду. Пусть не стреляют. Не будут, я распоряжусь», — сказал Андропов. Когда Кир вышел из атмосферника, к нему мгновенно подскочил мужчина лет примерно 40 в костюме с галстуком. «Вы Константин Васильевич Чернуха?» – спросил, окинув гостя хмурым взглядом, и Кир понял, почему. Помимо странного прибытия пришельца, одет тот в летнюю рубашку с коротким рукавом, джинсы и обут в сандалии. В такой одежде генеральных секретарей не навещают. Но Киру было пофигу, в костюме слишком жарко. «Да, это я», – сказал охраннику. «А вот мой паспорт». Он вытащил из нагрудного кармана бордовую книжицу и протянул ее охраннику. Тот взял и, пролистнув, вернул владельцу. «Что в сумке?» «Диагностический прибор. Достаньте». Кир вытащил из сумки робота и положил его в ладони офицера. «Включите». Кир прикоснулся пальцем к чуть выступающей над верхней крышкой головки сканера. Включался робот мысленной командой, но знать это охраннику излишне. На спинке вспыхнул красочный экран, и по нему скользнули к низу строчки с информацией на языке Агорна. «Что он показывает?» – спросил охранник. «То, что у вас недавно был перелом лучезапястного сустава правой кисти, точнее, полулунной кости. Зимой, наверное, поскользнулись». «Так все и было», – сказал охранник. «Возьмите». Он протянул ему прибор. «И следуйте за мной». Кира он отвел в приемную у кабинета генерального секретаря. Там обнаружились Самойлов с Чебриковым. Они сидели на диване. «Ждите, я доложу», — сказал охранник Киру и скрылся за дверью кабинета. Кир подошел к дивану и поздоровался за руку с генералами. «Вы медицинский робот взяли?» — спросил его Самойлов. «Здесь он», — Кир указал на сумку. «Не подведите, Константин Васильевич», — сказал Самойлов. «Все будет хорошо», — Кир улыбнулся. «Поможем Юрию Владимировичу, а то он что-то бледный». Председатель КГБ нахмурился, хотел что-то сказать, но тут из кабинета выглянул охранник. «Зайдите, Константин Васильевич». Кир подчинился. Андропова в легком тренировочном костюме он увидел сидящим на диване. Тот молча указал ему на кресло, стоявшее напротив. Кир сел и глянул на генсека. «Да, выглядит неважно. Чем, интересно, болен? Узнаем. Расскажите о себе», — Внезапно попросил Андропов. Как жили на своей планете, чем занимались, как оказались в Солнечной системе? Ну, если кратко, Кир на миг задумался. Родителей не знаю, поскольку рос в детдоме. Там обнаружили склонность к медицине. У нас такое очень просто. Ментальный тест, сразу ясно, к чему воспитанник пригоден. Окончил вуз и стал военным медиком. Служил полвека в пехотных и космических частях. Полвека? Андропов удивился. Почему так долго? Так продолжительность жизни у нас другая, в среднем 100-120 лет. Продвинутая медицина, эффективные лекарства, при необходимости, пересадка органов, хотя она не всем доступна. Семьи я не завел и после выхода на пенсию жил одиноко. Но началась война, меня мобилизовали. Призвали всех, включая стариков. На вас напали, увы, напали мы. Республика, чьим гражданином я являлся, олигархическое государство, живущие, вернее, жившие эксплуатацией колонизированных планет. Наши правители купались в роскоши, но им казалось мало, и они решили оттяпать планету у империи. В результате огребли по полной, нас разгромили вдребезги. Я единственный уцелевший из экипажа мощного линкора. И что мне оставалось делать? Подыхать в плену от голода? Имперцы просто так не кормят. Поэтому угнал разведчик, тот был без экипажа, и отправился в открытый космос. Решил, что лучше умереть свободным. «Мне это как-то странно слышать», — сказал Андропов. «Высокоразвитое общество с передовыми технологиями, и тут же олигархи, император. Так на Земле аналогично», — пожал плечами Кир. «Возьмите США, Западную Европу. В Америке в реальности правят олигархи, в Европе тоже, при этом страны обладают передовыми технологиями. Свои Маркс с Лениным у нас не появились». «Но почему вы умерли?» – спросил Андропов. «Как мне сказали, ваш корабль имеет медицинский центр с новейшим оборудованием, там есть запас медикаментов. В корень смотрит», – подумал Кир, – «туфту ему не скормишь. Случилось ураганное развитие пневмонии, лекарства мне уже не помогали. Я был стар, а в этом возрасте такое сплошь и рядом. Обычно помогает пересадка легких, но реактор не успевал их вырастить, на это нужно месяц». Тогда искусственный интеллект и предложил мне выход, пересадить имплант погибшему землянину. Рискованная операция, но выхода не оставалось, я согласился. Результат известен. Вам нравится у нас, конечно. Я снова молод, но, главное, обрел семью. У меня теперь есть мать, невеста. Мне нравится в СССР. Здесь общество устроено справедливо, людей не грабят олигархи, и доступ к благам равный. Не все, конечно, идеально. Но в целом лучше, и намного, чем в государстве, где я прежде жил. Юрий Владимирович, позвольте вас обследовать, я взял с собой медицинский робот. Обследуйте, кивнул Андропов. Что мне делать? Лягте на диван, сведите ноги вместе. Андропов подчинился. Кир вытащил из сумки робота и запустил программу сканирования организма. Телохранитель, все это время стоявший тенью у стены, придвинулся поближе. Робот, периодически замирая, прополз от ступней к подбородку пациента и замер. Кир взял его. «Юрий Владимирович, могу я попросить вас раздеться до трусов? Там язвы на ногах, их нужно исцелить и дополнительно проверить почки». «Что очень плохо», — вздохнул Андропов. «Ну, язвы, ерунда, а по почкам я скажу чуть позже». Телохранитель помог Андропову раздеться и снял повязки с язв. Андропов снова лег, и робот тут пробежался над его ногами. Замерев над язвами, он прыскал в них аэрозолем. «Что это за лекарство?» – спросил Андропов, когда робот закончил. «Иммуномодулятор», – ответил Кир. «Он мобилизует иммунную систему, и язвы заживут. Перевернитесь на живот, пожалуйста». Андропов подчинился. Робот немедленно взобрался на спину пациента и ненадолго замер, сначала с левой, а потом и правой стороны возле крестца. Затем сполз на диван. «Все, можно одеваться. Язвы не бинтуйте». Кир взял робота и спрятал в сумку. На этот раз Андропов, отстранив охранника, оделся сам, после чего прошелся по кабинету. «Прекрасно себя чувствую», — заметил удивленно. «Давно так не было. Что за чудо лекарства вы мне впрыснули?» «Я сделал инъекцию модифицированных стволовых клеток прямо в почки», — ответил Кир. «Надпочечники заработали, пошел адреналин, и появилась бодрость. Но это ненадолго, на месяц хватит, но не больше. Могу я откровенно, говорите?» Кивнул Андропов и глянул на телохранителя. «Иван Сергеевич в курсе. Ну, если коротко, то обе почки в хлам. Восстановить их не удастся, нужна замена». «Мне предлагали пересадку», — кивнул Андропов, но одновременно предупредили, что операция тяжелая, и я могу ее не пережить. Но, если даже и пройдет успешно, последствия непредсказуемы. Ну, с вашей медициной, однозначно, заметил Кир. Большая рана и длительность операции. К тому же донорскую почку иммунная система воспримет как нечто чужеродное и станет отторгать. Мой робот на орбите справится за полчаса, причем, разрезы будут минимальные. К тому же пересадит не донорские почки, а ваши собственные. И отторжения не будет. Где вы возьмете эти почки? Андропов удивился. Выращу в реакторе. Когда мой робот делал вам инъекции, он взял немного клеток с каждой почки. Понадобится месяц, чтобы их вырастить, а дальше, просто. Мне придется подняться на орбиту, спросил Андропов. Иначе не получится, развел руками Кир. Демонтировать робота и перевести его на Землю я не сумею, к тому же бессмысленно. Не выйдет запитать его от местной электросети, мы попросту сожжем процессоры. А если операцию не делать, вы проживете год от силы, а с пересаженными почками, 20. Андропов удивился. Вы шутите? Это стандартный срок для выращенных органов, пожал плечами Кир. А если сердце вдруг начнет отказывать, то пересадим сердце. Но у вас оно пока не требует замены. Подумаю, сказал Андропов. Спасибо, Константин Васильевич. Иван Сергеевич, проводите гостя. В приемной, натолкнувшись на пристальные взгляды генералов, Кир улыбнулся им и подмигнул. Через минуту атмосферник мчал его обратно. То, что Андропов не согласился на операцию по пересадке, его ничуть не огорчало. Тут все понятно. Является какой-то хрен с горы в рубашке и сандаликах и предлагает генеральному секретарю невероятное. Подняться на орбиту, где лечь под скальпель робота. А вдруг инопланетянин задумал что-нибудь худое, возьмет и умыкнет генсека на свою планету. Кир даже рассмеялся от этой мысли. Он не сомневался, что... Подумав, Андропов согласится. Жить все хотят, и генеральный секретарь не исключение. А, оказав ему ценнейшую услугу, Кир станет недоступным для начальников пониже рангом, и жизнь наладится. В приподнятом настроении Кир замурлыкал свай и пел, пока корабль не приземлился на поляне в 2 километрах от родного заболотья. Глава 11. Кульчицкий критическим взглядом окинул приготовленный к чаепитию стол. Пирожные безе на красивой тарелочке, коробка конфет трюфеля, изящный сервиз, чашки с блюдцами. Майор любил красивую посуду, да и гостям она нравилась, учитывая тот факт, что в гости чаще заходили женщины. Мужчины просто так заглянуть на чай к начальнику первого отдела Центральной клинической больницы, ЦКБ, не стремились, как и большинство женщин, к слову. Но были избранные, которых Кульчицкий особо привечал. Информаторов руководителю первого отдела ЦКБ иметь положено. Вдруг кто-нибудь из персонала больницы удумал нехорошие в отношении руководителей, чьи портреты трудящие СССР носят на демонстрациях. Смешно, учитывая принципы отбора медиков в ЦКБ и тот факт, что лечение членам политбюро назначает консилиум из докторов наук и академиков. Но положено иметь агентов, и Кульчицкий их имел. Кроме всего прочего, они могли шепнуть о слишком болтливом враче или санитаре, который, думая, что кругом свои, мог покритиковать советскую власть или ее отдельного руководителя. Правда, таких болтунов в ЦКБ практически не водилось. Знали, где работают и с кем. Руководство Кульчицкого очень удивилось бы, узнав, что майору глубоко плевать на врагов советской власти и саму ее в целом. Сын генерала... Он начинал службу в КГБ за границей под прикрытием атташе посольства СССР в Великобритании, где был завербован Ми-6. Мартемьян Кульчицкий, названный так в честь деда, героя гражданской войны, любил красивую жизнь, что заметили ушлые британцы. Мартемьяну сделали предложение, от которого он не смог отказаться, вернее, не захотел. На скромную зарплату атташе не слишком разгуляешься, а вокруг столько соблазнов. Запад загнивал, как утверждала советская пропаганда, но запах стоял одуряющий. Кульчицкий сливал британцам доступную ему информацию, взамен получая хрустящие банкноты с портретом королевы. За них, в отличие от советских рублей, можно было купить все. Отбыв положенный срок в резидентуре, Кульчицкий вернулся в Москву, где потихоньку делал карьеру в центральном аппарате КГБ. Работать не любил, поэтому по служебной лестнице рос неспешно. Помогал отец, но он скоро умер, и начальство Кульчицкого с облегчением вывело его в действующий резерв. Вот тут и пришли на помощь британцы, подсказав агенту, чем ему следует заняться. О раскладах в КГБ они знали много. Кульчицкий попросился на должность руководителя первого отдела в ЦКБ. В комитете эта служба считалась непрестижной, туда обычно отправляли офицеров предпенсионного возраста или залетчиков, поэтому Мартемьину пошли навстречу, сплавив его с глаз долой, а британцы обрадовались, став платить ему больше. Их интересовало здоровье кремлевских старцев, поэтому не скупились. Денег у Кульчицкого было много, и его единственной заботой было скрыть этот факт от окружающих. Семью он не баловал, к тому же был равнодушен к жене и дочери, отрывался обычно на югах, куда ездил каждый год. Рестораны, женщины, вино и вкусная еда. Он дарил любовницам французские духи и золотые украшения, доставал им заграничное белье и разные наряды, вследствие чего был ими обожаем. Женщины не знали, что он служит в КГБ. Мартемьин им представлялся работником торговли. Он и внешне походил на торгаша, невысокий, кругленький и лысый, но одновременно сладкоречивый и веселый. Женщинам он нравился даже без подарков, ну, а с ними, так вдвойне. В этот день Кульчицкий ждал ценную информацию. Вчера к нему заглянул сотрудник из 946 и предупредил, что завтра в ЦКБ на обследование привезут генерального секретаря КПСС. В этой связи руководителю первого отдела предписывалось принять необходимые меры по своей линии, что Кульчицкий и пообещал, и теперь томился в предвкушении услышать сведения, за которые британцы хорошо заплатят. В дверь кабинета постучали, затем она открылась, и в проеме показалась дебелая фигура медсестры Синицыной. «Можно, Мартемьин Егорович?» «Нужно, Леночка». Кульчицкий встал из-за стола и улыбнулся. «Я тут прямо истомился, ожидая первую красавицу больницы». «Ой, вы скажете, красавицу». Притворно возмутилась медсестра. «Есть и покрасивее. Для меня вы лучшая из всех». Сладким голосом проворковал Кульчицкий. «Мало, что обворожительная, так еще и умница, которых поискать. Проходите, Леночка, присядьте. Кушайте пирожные, конфеты. Чай индийский заварил для вас. Три слона на этикетке. Вы меня совсем не бережете, Мартемьин Егорович», — делано вздохнула медсестра, сев к столу и окинув взглядом угощение. «Я же растолстею еще больше. Тут столько вкусненького. Ну, подумаешь, чуток поправитесь», — возразил хозяин кабинета. «А после похудеете. Ведь работа-то у вас нелегкая, ответственность большая». «Это точно», — подтвердила медсестра и цапнула безе с тарелки. «Ошибаться нам нельзя. Свеженькая», — заявила, откусив кусок пирожного. «Ох, умеете вы, Мартемьин Егорович, угодить несчастной сладкоежке». «Какая ж вы несчастная», — возразил Кульчицкий, придвигая ей поближе чашку с чаем. «Вы счастливая, работая с такими пациентами. Их другие граждане лишь на портретах видят, ну, а вы воочию». «Это да», — Синицына кивнула. «Вот сегодня к нам приехал на обследование сам Андропов. Я надеюсь, со здоровьем у Юрия Владимировича все в порядке», — сделав вид, что ему не слишком интересно, произнес Кульчицкий. «Удивительно, но да», — подтвердила гостья. «Неужели?» — поднял бровь Кульчицкий. «В прошлый раз вы говорили». «Так это было в прошлый раз», — Леночка довольно улыбнулась. «А сегодня он совсем другой. Язвы затянулись, выглядит свежо и бодро». «Нам всем улыбался и шутил. Чизов очень удивлялся, говорит: вы совсем поправились, Юрий Владимирович. Рад, что помогло наше лечение». А Андропов засмеялся: «Ваше-то как раз не помогло. Вылечил меня целитель из деревни». Чизов даже потемнел лицом. «Как целитель? Кто он и откуда?» Андропов отвечает: «Приезжал из Белоруссии, молодой, красивый, Константин его зовут. Все, Евгений Иванович, больше не скажу, а не то замучаете парня. Мне он здорово помог и еще поможет». От такой новости майор едва не онемел. Генеральный секретарь тяжело болел, что не было секретом в ЦКБ, а тут новость, что поправился. Это не понравится МИ-6, и они потребуют проверить информацию. Только сделать это трудно, если вообще возможно. Говорить на эту тему с Мартемьином в ЦКБ никто не станет, даже спрашивать опасно. Эта Леночка болтлива, и к тому же она считает, что руководителю первого отдела рассказать все можно. Он же в КГБ работает. Надо же, целитель. Майор принял изумленный вид. Кто ж его к Юрию Владимировичу допустил? Мы тоже удивлялись, сообщила Леночка, цапнув уже третье безе. Только кто нам скажет? Главное, что он товарищу Андропову помог, заявил Кульчицкий строгим голосом. Остальное нас с вами не касается. Это точно, согласилась Леночка, запив пирожное из чашки. Пойду, наверное, работы много. Конфеты не забудьте. Майор придвинул ей коробку. С девочками чай попьете. Какой же вы заботливый, Мартемьян Егорович. Восхитилась Леночка, взяв коробку с трюфелями. Обязательно их угощу. Да сама все в одну харю струщишь. Не поверил ей Кульчицкий, но в ответ лишь улыбнулся и развел руками. Для таких, как вы, красавец, Леночка, ничего не жалко. Медсестра ушла, а майор достал из ящика стола записную книжку. Что еще умел Кульчицкий, так это заводить полезные знакомства. Не жалел на это денег, угощая многочисленных приятелей коньяком и дефицитными закусками. Знал, что пригодится. Попросить коллегу об услуге просто так не станешь. Ну, а если с ним приятно посидели в ресторане или дома у Кульчицкого? Офицеры КГБ ведь тоже люди. И поэтому, заглядывая одним глазом в записную книжку, майор снял трубку телефона и набрал код Минска, а потом и нужный номер. «Слушаю, Ананич», — после продолжительных гудков ответил строгий голос. «Здравствуй, Коля», — жизнерадостно сказал руководитель первого отдела. Кульчицкий беспокоит. «Не забыл еще такого, Мартемьян?» Строгий тон в наушнике мгновенно стал добродушным. «Не забыл, конечно. Как жив, здоров, дела как? Да какие тут дела, одни делишки. Сам прекрасно знаешь, на одной поляне выпасаемся», — сказал Кульчицкий и добавил погрустневшим голосом. «Просьба есть, дружище. Мать моя болеет, лечение не помогает. Слух прошел в нашем больничном околотке, что в Белоруссии есть замечательный целитель, молодой, по имени Константин, но больше ничего не знаю». «Ничего о нем не слышал, не доводилось», — сообщил Ананич. «Может быть, поспрашиваешь у ребят, быть не может, чтоб о нем не знали, если уж до наших докатилось. Мне бы только адрес разузнать, мать хочу к нему свозить, в долгую я не останусь, да не нужно благодарности», — сказал Ананич. «Мать, это святое, постараюсь разузнать, номер твой не изменился, все тот же, но на всякий случай продиктую». Закончив разговор, майор повесил трубку и довольно улыбнулся. «Коля постарается, он парень обязательный. В просьбе коллеги из Москвы ничего нет необычного, ведь не шпиона ищет. Какой-то там целитель. Почему не оказать коллеге мелкую услугу? Самому понадобится, тоже обратишься. Начальством такое не приветствуется, но наказывать оно не будет, ведь тоже люди». Одного не знал Ананич, что для матери майор не стал бы никого искать. Жадная и вздорная генеральская вдова, воспитавшая такого ж сына, превратилась в сварливую старуху, досаждавшую родне многочисленными жалобами на окружающих. Мартемьян ее терпеть не мог и охотно проводил бы в крематорий. Ананич позвонил под вечер. «Разыскал», — сказал довольно. «Запиши. Чернуха Константин Васильевич. Прописан в Минске, где недавно получил квартиру, но живет пока у матери в деревне Заболотье, Березинский район. Там и принимает пациентов. Говорят, что классно лечит спины. Так спину и нужно», — сообщил Кульчицкий. «Спасибо, Коля. Кстати, ваши им уже интересовались», — сказал Ананич, выделив интонацией слово «ваши». «Из столицы приезжали. Все болеют, и в деревне, и в столице», — произнес Кульчицкий, ощутив, как сердце затопило радость. «Это точно тот, кого он ищет. Я должник твой, Коля. В Москве будешь, заходи». Закончив разговор, майор извлек из тайника шифровальный блокнот, выданный ему британцами, и составил донесение. Скатав листок бумаги в тугую трубочку, навестил один московский парк, где засунул ее в щель кирпичной кладки столбика ограждения. Тем же вечером, гуляя по Московской улице, он на миг остановился у стены заброшенного здания, начертав на нем кружок и галочку цветным мелком. Если кто увидит, то подумает, что дети баловались. После этого Кульчицкий пошел домой, где влил в себя пол-литра коньяка и завалился спать. В следующий вечер донесение агента попало к резиденту МИ-6, работавшему под дипломатическим прикрытием в столице СССР. Он его расшифровал, почесал покатый лоб и, зашифровав вторично, переправил в Лондон. А вот там заволновались не на шутку. О сообщении агента немедленно доложили руководителю МИ-6, тот, министру иностранных дел, которому и подчинялся. Министр, в свою очередь, связался с канцелярией премьер-министра и попросил аудиенции у Тэтчер. 47 был ей принят вместе с руководителем МИ-6, который сообщил премьер-министру о донесении агента. «Сведения достоверны?» — поинтересовалась у него Тэтчер. «Нет сомнений», — ответил Колин Фигерс. 48. Агент нас ранее не подводил. Он имеет прямой доступ к этой информации. Заметьте, госпожа премьер-министр, Он не только сообщил об улучшении здоровья Андропова, но и разузнал, кто генеральному секретарю помог. Странно слышать, что это сделал целитель из сельской местности, а не врач с дипломом, сказала Тэтчер. Невероятно. В России все возможно, пожал плечами Фигерс. У них богатые традиции траволечения. Вот и отыскали лекаря. Но это нарушает наши планы, не так ли? Спросила Тэтчер у министра иностранных дел. Увы, развел руками Хау. 49. От агента нам известны истории болезней руководства СССР, в том числе Андропова. Мы сделали выписки и попросили наших светил от медицины поставить диагноз анонимному пациенту. И каждый дал прогноз, однозначно летальный исход через 5-7 месяцев. Освободившийся пост скорее всего займет Черненко. Но он тоже старый болен. Выписка из его истории болезни у нас имеется. Протянет от 6 месяцев до года, но не больше. И мы прогнозировали, что через год СССР возглавит наш ставленник, мистер Горбачев, кивнула Тэтчер. Он мне понравился при личной встрече. 50 реформатор, способный повести свой коммунистический СССР навстречу нашей демократии. Но на пост генерального секретаря обычно много кандидатов. Мы подскажем Горбачеву, как обойти соперников. Но это дело будущего, заметила премьер-министр. Но, если Андропов исцелился, наши планы отодвинутся на много лет. Меньше, возразил глава спецслужбы. У нас имеется специалист по травам, и мы проконсультировались у него. Он утверждает, что лечить такие болезни, как у Андропова, можно, но процесс довольно долгий. Через месяц лечение необходимо повторить, причем рецептура должна меняться. Что вы предлагаете? Спросила Тэтчер. Устранить целителя, сказал глава МИ-6. Не предвижу затруднений, его никто не охраняет. Какой-то человечек в сельской местности. Кто это сделает? Надеюсь, не британский офицер? Нет, разумеется. Этим займется наш агент, тот, что предоставил информацию. Он согласится, смотря, что предложить ему за акцию. Он мечтает жить в Лондоне, вот это мы ему пообещаем. Британский паспорт, много денег. Он труслив, но жаден. Нет, Лондон исключается, сказала Тэтчер. Здесь много иностранцев, включая русских. Его могут узнать, и это станет известно КГБ, после чего агента уничтожат, а это репутационные потери для правительства. Мы не сумели защитить доверившегося нам человека, ведь так напишут в прессе. Пусть будет, скажем, Солсбери. Хороший город, тихий, там и предоставим ему дом. Предложим, согласился Фигерс. А денег сколько? 100 тысяч фунтов, 51 из секретных фондов и пожизненная пенсия, как у майора британской армии. Ведь он в таком же звании в СССР? Да, госпожа премьер-министр. Тогда за дело, джентльмены. Все трое собеседников не предполагали, что их секретный, ну, так они считали, разговор записан зондом дальнего разведчика. А дело было в том, что фонограмма разговора Тэтчер с Риганом, которую Кир переправил в КГБ, весьма понравилась Андропову, и он через Самойлова попросил инопланетянина следить за разговорами в кабинетах руководителей стран НАТО. А Чебриков добавил, что очень интересно знать, чем занимаются в Ленгли 52, в МИ-6 и прочих нехороших заведениях. Кир приказал помощнику расставить зонды и скачивать оттуда все подряд. Когда придет запрос из КГБ, друг вытащит информацию. Запросы в комитете только составляли, как видимо, не веря своему счастью, и не желали прогадать, имея такой выбор. Эта заминка едва не кончилась трагедией. Кульчицкий очень удивился, когда в ответ на донесение куратор из английского посольства назначил встречу. Это случалось очень редко. Британцы берегли агента, ведь в КГБ прекрасно знали, кто из английских дипломатов является шпионами, и, соответственно, пасли их. Засекут их рандеву, испекся мальчик. Закрытый суд, суровый приговор, и безымянная могилка под номером в секретной книге. И все ж в МИ-6 рискнули. По городскому телефону в кабинете руководителя первого отдела ЦКБ позвонили из автомата, и некто с небольшим акцентом в голосе сказал Кульчицкому: «Зураб Вахтангович, вам привет из солнечной Абхазии». «Вы ошиблись номером», – произнес Кульчицкий, почувствовав мурашки на спине. Это была кодовая фраза. «Здесь нет такого». «Да», – удивился незнакомец. «Извините, наверное, перепутал шестерку и восьмерку при наборе». Он отключился, а майор задумался. Услышанные им цифры обозначали место и время встречи. В парк Горького он прибыл на метро и стал гулять недалеко от входа, изображая беззаботность. Он не оглядывался, проверяя, не следит ли за ним наружка. 53. Во-первых, бесполезно, там волки еще те, он их не распознает. А, во-вторых, контролем занимаются куратор и его помощники. У них с наружкой игры давние, противников прекрасно знают, и, если резидент не явится навстречу, значит проскользнуть мимо наружки не удалось. Майор обогнал мужчина, одетый как простой советский человек, рубашка, брюки и сандалии. Он бросил тихо, в том же месте, и свернул в аллею. Кульчицкий же прошел немного дальше, там развернулся и отправился обратно. А через 5 минут на лавочке узрел куратора, изображавшего задумчивость. Он сел с ним рядом, спросил вполголоса: «Зачем позвали?» «Рискованно. Есть срочное задание», — сказал куратор. «А что насчет опасности? Для вас она закончится в течение недели. Держите». Он сунул ему в руку темно-синюю книжицу с гербом почти на всю обложку. «Откройте». Кульчицкий подчинился и внутри увидел собственную фотографию. Британский паспорт на имя Джеффри Смита. Куратор усмехнулся. Владельца дома в Солсбери и счета в банке в 100 тысяч фунтов. Майора в отставке на приличной пенсии. После выполнения задания все это станет вашим. Довольны? Да, сказал Кульчицкий, с трудом скрывая радость. Сбылась его мечта. Теперь он будет наслаждаться жизнью за границей, забыв про этот долбанный союз и про опасность быть разоблаченным. Что нужно сделать? Устранить одну угрозу для моего правительства, сказал куратор, забирая паспорт. Получите его в аэропорту, добавил, заметив грусть в глазах агента. Из СССР отбудете британским гражданином. Теперь же слушайте. Домой майор вернулся озабоченным. Задание британцев оказалось непростым, да что там говорить, весьма рискованным. Сам факт, что ему придется кого-то застрелить, не слишком волновал Кульчицкого, моральных ограничений для него не существовало. Проблема была в том, что он не ликвидатор, и прежде никого не убивал. Все надо тщательно продумать, чтобы не попасться после акции. Чем этот Константин Чернуха не угодил Британии, майор не знал, хотя догадывался. Скорее всего, что в Лондоне не захотели окончательного выздоровления Андропова. Награду предложили-то блестящую, осталось только получить, не провалившись на задании. На завтра он взял неделю отпуска, достал из сейфа табельный ПСМ-54, сел в собственные «Жигули» 7-й модели и поехал в Белоруссию. В Могилеве заночевал в гостинице, дорога дальняя и следовало отдохнуть. Свободных номеров там не было, ну, если верить объявлению на стойке администратора, но удостоверение майора КГБ сыграло роль, Кульчицкий получил резервный люкс. На завтра он отправился в Березино, и у гаишника на въезде в город спросил дорогу в Заболотье. Удостоверение не показал, сказав, что ищет местного целителя. Как было видно, он не первый, кто это спрашивал, и милиционер охотно разъяснил, как проехать к местной знаменитости. Кульчицкому пришлось вернуться на десяток километров и за погостом повернуть направо. В Заболотье он приехал после полудня, где и увидел нужный дом. Определить его труда не составляло. Возле него стояло несколько автомобилей. Кульчицкий припарковал свою семерку рядом и выбрался наружу. Поговорил с водителями, которые, ожидая родственников, курили и точили лясы. Узнал от них, что Костоправ живет здесь с матерью, которая уходит вечером на ферму, где ночью сторожит коров. Выходило, что объект для устранения ночью остается в одиночестве, что майора очень вдохновило. Убить единственного человека намного проще, чем нескольких в доме. Они ведь могут закричать, позвать на помощь, а в этом случае все будет тихо. Поблагодарив водителей за помощь, Кульчицкий сообщил им, что отправится за матерью, а сам, отъехав от деревни, свернул на чуть заметную дорогу в лес, где остановил семерку на небольшой полянке. Там пообедал прихваченный с собой снедью и, разложив сиденья, лег вздремнуть. На акцию отправится, когда стемнеет, а после будет гнать семерку до Москвы. В тот вечер Кир привез домой Карину, соскучился по милой. Карина, соответственно. Они поужинали и залегли в кровать, где занялись весьма приятным для обоих делом. Им не мешали. Помощнику и другу Кир приказал не беспокоить без причины, тем более что никакой опасности не наблюдалось. На всякий случай в доме находилась птичка, которую Кир примостил на печке. Летом на нее никто не лазил, поэтому не увидит, а утром он вернет ее в трюм дрона-наблюдателя. Общение с невестой проходило бурно, и скоро оба утомились. Карина задремала, Кир тоже ощутил, как тяжелеет голова, но тут внезапно постучали в дверь. «Кого-то там принесло», — спросил Кир у помощника. «Мужчина, прибыл на машине», — сообщил системник. «На вид опасности не представляет. Он приезжал сегодня днем», — расспрашивал водителей машина вас, когда и как вы принимаете, чего же притащился ночью, подумал недовольно Кир. Спину так, что ли, прихватило. Он встал и, натянув спортивные штаны, покинул спальню. Прошлепав босыми ногами по полу, прошел в веранду, включил в ней свет и встал возле дверей. Стук повторился. «Кто там?» – поинтересовался Кир. «Чернуха Константин Михайлович», – послышалось в ответ. «Ну, я», – сказал Кир недовольно. «Майор Кульчицкий Мартемьян Егорович из КГБ прибыл к вам с пакетом. А что так поздно? Пакет из КГБ вручать при свидетелях нежелательно. Я ненадолго. Распишитесь в получении, и я отбуду». «Вы от Самойлова?» – поинтересовался Кир. «Да, от него», – ответил незнакомец после небольшой заминки. «Прислали, наконец, свои вопросы», – подумал Кир, но решил подстраховаться. Птичка-робот, получив команду, порхнула в веранду, где примостилась на вешалке у входа. Кир снял крючок на двери и распахнул ее. В веранду проскользнул мужчина лет 40 в костюме с галстуком. Одной рукой нежданный гость держал конверт коричневой бумаги, другой – раскрытое удостоверение. Вот, он предъявил его хозяину. «Майор Кульчицкий Мартемьян Егорович», значилось на правой стороне удостоверения, «состоит в должности». Слева находилась фотография Кульчицкого в кителе с погонами майора и надпись «КГБ СССР» под гербом. «Убедились?» – спросил майор. «Да», – ответил Кир. Майор сложил удостоверение и сунул в боковой карман. «Держите». Он протянул ему пакет. «Здесь сверху нужно расписаться и поставить дату. Конверт я заберу, а содержимое его останется у вас. Сейчас схожу за ручкой», – пожал плечами Кир, разглядывая надпись на конверте. «Там значились его фамилия, имя, отчество и больше ничего. Не стоит у меня с собой», – сказал Кульчицкий и сунул руку в внутренний карман. Но вытащил оттуда он совсем не ручку, а маленький плоский пистолет. Кир не успел отреагировать, зато успела птичка. Сорвавшись с вешалки, след уклюнула майора в шею. Убийца грохнулся на пол, но спуск нажать успел. Пистолет негромко хлопнул, однако пуля миновала Кира. Он не успел порадоваться этому, как позади вдруг кто-то вскрикнул и застонал. Кир оглянулся. У дверей оседала на пол Карина, на кружевной ночной рубахе расплылось темное пятно. «Твою же мать!» Кир соколом метнулся к Миле и подхватил на руки. Отнес в гостиную, где, положив на лавку, разорвал ей на груди рубаху. Карина была без сознания. Из маленькой ранки над левой грудью толчками выбивалась кровь. Кир действовал на рефлексах. Мгновенно вытащил из сумки медицинский робот и положил его на тело девушки. Тот тут же перебрался к ране, закрыл ее собой и замер. Доклад. Не удержался Кир. Тяжелое ранение, раздалось в голове. Пробито легкое. Пуля застряла в лопатке. Операция в сложившихся условиях моими силами рискована. Рекомендую провести ее стационарным медицинским роботом на корабле. Ты сможешь удержать ее живой до операции? Я перекрыл пробитые сосуды и впрыснул ей необходимые лекарства. На несколько часов поможет. Помощник. Рявкнул Кир. Атмосферник к дому. Буквально через несколько минут на улице без всякой маскировки приземлился атмосферник. Кир вынес раненую на руках, переступив на выходе из дома через труп убийцы. Карину вместе с роботом на теле уложил на ложемент, в который превратилось кресло. Сел рядом, и атмосферник, резко стартовав, умчался на орбиту. Они успели. В ангаре корабля их встретил дрон-доставщик с разложенной платформой для транспортировки раненой. Кир уложил Карину, и они в подъемнике переместились в медицинский центр. Там раненую поместили на операционный стол. Компактный робот сполз в сторонку, и Кир убрал его подальше. Манипуляторы стационарного пришли в движение и занялись пациенткой. Пока шла операция, Кир не отходил от робота. Присутствие его не требовалось, но он стоял возле стола, следя за ходом операции, готовясь, если вдруг понадобится, немедленно вмешаться. На счастье, не пришлось, поскольку робот выполнил задачу размеренно и четко. Достал из кости пулю, очистил рану и залатал пробитые сосуды медицинским клеем. Ввел в вену девушки кровезаменители и необходимые лекарства. Мертвенная бледность ушла с лица Карины, оно порозовело. Кир снял с нее ошметки окровавленной рубашки, отнес любимую в регенерационную капсулу. Проконтролировав, как заполняет ее специальный гель, побрел в каюту, где достал из бара початую бутылку с неизвестным пойлом и отхлебнул из горлышка. Немного полегчало, ушла тревога, но осталась ярость. «Помощник, свяжи меня с Самойловым». Через минуту в голове раздался сонный голос. «Константин Васильевич, почему так поздно? Что-то случилось?» «Вот именно, случилось, клокочущим от злобы голосом промолвил Кир. «Примерно 3 часа назад в меня стрелял сотрудник комитета безопасности майор Кульчицкий Мартемьян Егорович. Сказал мне, что привез пакет от вас и показал удостоверение, но при попытке расписаться на конверте, хотел меня убить. Как это понимать, мать вашу?» – выругался генерал. «Константин Васильевич, уверяю, что мы тут ни при чем. Это какое-то недоразумение. Надеюсь, вы не пострадали?» «Я нет, но тяжело ранена моя невеста. Едва спасли. А этот? Его убила птичка. Труп валяется в веранде. Вы в доме?» «Нет, я на орбите в корабле. Стационарный медицинский робот прооперировал Карину. На землю я не собираюсь, пока не получу от вас исчерпывающие объяснения. И если не найду их таковыми, то покину СССР. Понятно, Константин Васильевич?» Заторопился генерал. «Обещаю, что приму все меры. Не торопитесь с выводами. Мы разберемся. Надеюсь», — буркнул Кир и отключился. Сев на диван, задумался. Не приходилось сомневаться, что покушение связано с его визитом к генеральному секретарю. Андропов решил убрать свидетеля его болезни? Сомнительно. Решили устранить непредсказуемого и опасного для власти инопланетянина? Теплее. Но для этой цели не нужно отправлять к нему курьера с пистолетом. Всего лишь выстрел снайпера. Но снайпера заметит зонт помощника и примет меры, и в КГБ об этом знают, поэтому, вполне возможно, и выбрали другой путь устранения. Но по поведению Самойлова и Чебрикова угрозы не читалось. Что произошло в верхах советской власти? От этих размышлений заболела голова, и Кир решил вернуться к этим мыслям утром, пока ж немного отдохнуть. Проверив состояние Карины, оно тревог не вызывало, он вызвал друга. «Проверь всю информацию, которую собрал помощник. Ищите все, что связано с Андроповым и мной. Также проанализируй разговоры руководства КГБ. Не отдавал ли кто-то указания об устранении Чернухи?» «Все сделаю, медик-инженер», — раздалось в голове. «Простите, что не уберегли от покушения. Вы сами запретили вас тревожить. Этот Кульчицкий вел себя довольно странно. Приехал днем в деревню, затем уехал, но остановился в лесу неподалеку, где долго ждал, пока стемнеет. Помощник мог меня предупредить, но почему-то промолчал. Да это железяка с космического корабля, по недоразумению считающаяся искусственным интеллектом, решила, что Кульчицкий не опасен, поскольку служит в КГБ, а вы сотрудничаете с ними, тупица. Попрошу без оскорблений». Помощник возмутился. «Тупица — это мягко. Дебил военный. Адмиральский прихвостень». В другое время Кир удивился бы базарной перебранке, которую устроили системники, но сейчас не время было разбираться. Понятно, где они набрались этой лексики — у землян, конечно. «Успокойтесь, горячие искусственные интеллекты», — сказал им Кир. «Сам виноват, расслабился. Пусть это будет нам уроком, подобное не повторится. Помощник, благодарю за экстренную эвакуацию с земли и подготовленное к операции оборудование. Друг, я надеюсь на твои интеллектуальные способности. Изучи все записи, которые помощник сделал. Найди заказчика убийства. Немедленно займусь. Благодарю». Раздались следом в голове слова помощника. «Спокойно отдыхайте, я прослежу за состоянием аборигенки». Кир завалился на диван, глаза слипались. Глава 12. Только железное самообладание, приобретенное Самойловым по время службы в СМЕРШе, где он не раз ходил под пулями, не дало генералу растеряться, и он начал действовать. Услышав оглушающую новость, как был в трусах, метнулся в кабинет, где снял трубку телефона спецсвязи. «Соедините меня с Чебриковым», — велел, когда откликнулся дежурный. «Немедленно». «Товарищ генерал-майор», — дежурный явно растерялся. «Ночь, Виктор Михайлович отдыхает. Соединяйте». Самойлов добавил металла в голос. «Под мою ответственность». Председатель КГБ откликнулся не сразу. Лишь спустя минуту в динамике раздался сонный голос. «Я слушаю. Что случилось, Никодим Иванович?» «Виктор Михайлович», — поспешил Самойлов. «Извините, что разбудил вас среди ночи, но у нас ЧП. Со мной связался странник». Такой оперативный псевдоним присвоили Чернухе в КГБ. Он утверждает, что в него стреляли, и сделал это сотрудник комитета майор Кульчицкий Мартемьян Егорович. Явился к нему ночью, сказав, что прибыл передать пакет и предъявил служебное удостоверение. Потребовал расписаться на конверте, и в этот миг пытался застрелить. «Что с странником?» — поторопился Чебриков. «Он не пострадал, но тяжело ранена его невеста. Кульчицкий мертв, а странник и его невеста сейчас находятся на орбите. Он требует исчерпывающих объяснений и угрожает, если не получит их, покинуть СССР. Ах, вашу ж мать, как и Самойлов, Чебриков прошел войну, где научился материться. Обычно выдержанный и спокойный, сейчас дал волю чувству, поскольку происшедшее в далеком заболоте ломало все, что они наметили с Андроповым, и что закономерно могло кончиться отставкой председателя комитета. Но это полбеды. Как патриот своей страны, Виктор Михайлович прекрасно понимал, чем обернется перелет инопланетянина к противникам Союза. Тогда они будут прекрасно знать, что происходит в высших эшелонах власти СССР. Получит новое оружие и технологии. Все то, во что он верил, за что сражался на фронтах войны и был там трижды ранен, потерпит крах. Усилием воли Виктор Михайлович заставил себя успокоиться. «Никодим Иванович, отправляйтесь в комитет», — сказал Самойлову. «Поспать нам с вами больше не удастся. Я тоже выйду, только отдам дежурному распоряжение. До встречи». Когда Самойлов прибыл к месту службы, его немедленно припроводили к Чебрикову. Председатель, хмурый, сонный, пил кофе за своим столом и приказал подать его и генералу. «Нам остается только ждать», — сказал, когда помощник, подав кофе, покинул кабинет. «Сейчас белорусские коллеги едут в заболоте, где и проверят информацию, хотя почти не сомневаюсь, что странник не соврал, не тот он человек, и некоторые факты подтверждаются». Майор Кульчицкий возглавлял первый отдел в ЦКБ. «Вы связь улавливаете?» «Мог знать об исцелении Юрия Владимировича», — кивнул Самойлов. «Вот именно. Мы разберемся, как к нему попала информация и почему решился на убийство. Есть подозрение. Кульчицкий некоторое время служил в нашем посольстве в Лондоне, где мог быть завербован. Скорее всего, британцами, возможно ЦРУ, не исключено, что БНД-55. Кем именно, выясним». Сейчас две наши группы производят обыски в квартире и в кабинете убитого майора в ЦКБ. Жду их докладов. Вашей задачей, Никодим Иванович, станет довести до странника полученную нами информацию и убедить его не торопиться с выводами. Иначе. Понял, ответил генерал. Постараюсь. Но, думаю, что странник сам не верит, что к покушению причастны мы, иначе б не связался, потребовав объяснений. К тому же у него обширные возможности проверить нашу информацию. Ты полагаешь, он нас слушает? Поднял бровь Чебриков. Ну, если записал переговоры Рейгана и Тэтчер, то что мешает сделать это в СССР? Приобрели себе проблему, нахмурился председатель КГБ. Виктор Михайлович, я с ним беседовал, сказал Самойлов. И у меня сложилось впечатление, что он хороший человек. Да, нам пока не доверяет, но у него есть основания. Сначала сотрудник комитета пытался засадить его в тюрьму, теперь и вовсе покушение. Он в ярости, но успокоится, лишь бы его невеста выздоровела, генерал вздохнул. Смерти любимой он нам не простит. Да, верил бы в Бога, поставил б свечку в церкви, согласился Чебриков. Верить надо во врачебные таланты странника, возможности медицинских роботов на корабле. Я их видел и уверен, что, если есть малейшая возможность спасти Карину Айковну, ее используют. Нам нужно думать о другом. Как выстроим отношения со странником после всего случившегося? Чем компенсируем ему попытку покушения? Тут бы сначала с Кульчицким разобраться, буркнул Чебриков. Так далеко я не заглядывал, хотя вы правы, Никодим Иванович. Есть предложение, насколько знаю, в эту субботу странник собирался расписаться со своей невестой в Минском ЗАГСе, а после быть на свадьбе в Бресте, где живут родители невесты. Все это сорвалось, конечно. Предлагаю организовать его бракосочетание на высшем уровне, взяв все расходы на себя. ГМ интересно, подумав, согласился Чебриков. Не думаю, что будут затруднения. Затраты спишем на оперативные расходы. Тут даже одна запись разговора Рейгана и Тэтчер дороже стоит, чем любая свадьба. А странник обещал нам много сведений. Согласен. Тут зазвонил один из телефонов на столе у председателя. Сняв трубку, он выслушал невидимого собеседника и, сказав ему «спасибо», закончил разговор. «Ну, вот и подтвердились подозрения», — сказал Самойлову. В служебном кабинете у Кульчицкого нашли тайник, в нем шифровальный блокнот, которым явно пользовались. «Был завербован, сволочь». «Ладно, Никодим Иванович, идите к себе. Когда тут разберемся, вас проинформируют, а вы доложите все страннику». В кабинете Самойлов снял пиджак и примостился на диване. Нужно немного отдохнуть хотя бы несколько часов. Раньше утра не разберутся. Так и случилось. В 8 часу его подняли, и хмурый офицер с покрасневшими глазами вручил Самойлову пакет, где находился рапорт о проведенных мероприятиях. Самойлов молча расписался, прочел бумагу и вернул ее сотруднику. После того, как офицер ушел, достал коммуникатор. Странник откликнулся почти мгновенно. «Я слушаю вас, Никодим Иванович. Докладываю, Константин Васильевич. Как выяснилось, майор Кульчицкий, агент разведки нашего противника, только какого, мы пока не установили. Но найденные при обысках улики свидетельствуют, что он предатель и изменник Родины. Нам неизвестна точно причина покушения на вас, но есть предположение, что это как-то связано с Андроповым. Попозже разберемся. Теперь же о последствиях. Труп из дома увезли и навели порядок, а вашей матери, когда вернется с фермы, скажут, что вы уехали в Москву лечить члена правительства СССР. Карина Айковна решила вас сопроводить. Проблем с работой у нее не будет, прогулы не поставит. Она ведь собиралась учиться на врача, да, подтвердил Чернуха. Считайте, поступила в медицинский вуз, любой по выбору. Если пожелает, при увольнении ей дадут блестящую характеристику. Теперь о вашей свадьбе. Как полагаю, из-за ранения Карины Айковны, бракосочетание придется отложить. Да, вновь сказал Чернуха. Об этом не волнуйтесь. В любое выбранное вами время вас зарегистрируют в любом из ЗАГСов СССР. Принято решение организовать вам свадьбу за государственный счет в любом из ресторанов и с любым количеством гостей, лишь бы поместились в зале. В каком из городов хотите? Наверное, в Бресте. Там живут родители Карины, ответил собеседник, чуть подумав. Но они будут волноваться, ведь срок пропустим. Я с ними лично побеседую и объясню, что вы с Кариной Айковной выполняете ответственную миссию, доверенную вам правительством страны. На этот счет не беспокойтесь. Спасибо, Никодим Иванович, сказал Чернуха. Теперь о покушении. Мне известно, кто заказал мое убийство. Я вам включу запись разговора премьер-министра Англии, министра иностранных дел и руководителя МИ-6. Прослушайте, и все поймете. До связи. Чернуха отключился, а генерал достал магнитофон и записал на пленку беседу трех людей, не подозревавших, что их разговор когда-то станет известным посторонним лицам. Хотя, совсем не посторонним. Отдав помощнику кассету Sony, Самойлов приказал перевести беседу и распечатать текст на русском. Когда все это сделали, он пробежал его глазами и, выругавшись, по прямому телефону связался с Чебриковым. «Виктор Федорович, по делу странника есть важная информация. Зайдите», — приказал начальник. Прочитав текст записи и послушав, как разговаривает Тэтчер с подчиненными, Чебриков, вздохнув, сказал Самойлову. «Вы представляете, во что мы влезли?» «Представляю», — ответил генерал. «Если узнает Горбачев. Короче, Никодим Иванович, эту информацию я сообщу Андропову. И вы опять поедете со мной. Вдруг генеральный секретарь захочет говорить со странником. Кстати, он не сказал, что собирается сделать с заказчиками покушения. Я его не спрашивал. Ну, так спросите». Генерал достал коммуникатор. Тот пикнул, и над карандашом появилась голубая сфера с головой Чернухи. «Здравствуйте, Константин Васильевич», — промолвил Чебриков. «Примите наши извинения в связи с случившимся. Как чувствует себя Карина Айковна?» «Пока лежит в регенерационной капсуле», — ответил странник. «Но показатели стабильные. Мы с роботом ее прооперировали. Надеюсь, что поправится. Рад это слышать. Вы не представляете, как огорчило нас случившееся. Ведь вы могли подумать». «Я и подумал», — перебил Чернуха, но быстро разобрался. «И, кстати, сообщаю, я приказал своим искусственным интеллектам в случае моего убийства сурово наказать виновных, не обращая внимания на должности и положение, неважно, кто там будет, президент, премьер-министр или же генеральный секретарь, зачистить всю цепочку, от заказчиков до исполнителей, такой возможностью корабль располагает, а после он собьет все спутники виновной стороны и не позволит вывести другие на орбиту. Кхе, Чебриков едва не подавился, сурово, но я надеюсь, Константин Васильевич, что прежде, чем предпринять подобное, вы посоветуетесь с нами. Считайте, что советуюсь. Есть просьба, Виктор Федорович. Вы не могли бы по своим каналам дать знать британцам, что у них не получилось? Зачем вам это? Удивился Чебриков. Чтоб эти трое вновь собрались для обсуждения провала поручения агенту. Тут им случится карачун, а то мочить поодиночке. Зачистишь одного, другие станут прятаться. Константин Васильевич, воскликнул председатель КГБ. «Я очень вас прошу, не торопитесь. Я посоветуюсь с Андроповым». «Поговорите», — согласился Странник, «но информирую. Прощать я не намерен. Ну ладно, пронили меня, но за Карину растерзаю. До связи». Странник отключился, а Чебриков растерянно сказал Самойлову: «Вы представляете, что случится, если Странник выполнит угрозу? Да это ж Третья мировая. Я попрошу Андропова немедленно меня принять». Закончив разговор, Кир направился к регенерационной капсуле. Карина спала. Через прозрачный верх капсулы Кир некоторое время смотрел на безмятежное лицо любимой, затем проверил показатели функции организма: температуру, частоту сердечных сокращений, дыхание, артериальное давление. Пока не норма, но девушка, похоже, поправляется. На следующий день регенерацию можно прекращать. И что тогда? Когда она очнется, придется объяснить, как очутилась на орбите, и что жених ее с другой планеты. Как встретит эту новость? Вдруг испугается и станет сторониться Кира? Не угадаешь. Да будь что будет, махнул рукой Кир. Ведь главное, жива. Подумав, он отправился в санитарный блок, где принял душ и переоделся в повседневный комбинезон пилота. На корабле их было много. Ткань, легкая и мягкая, упруго обтянула тело, как некогда в далеком прошлом, когда Кир Тайгер служил в военном флоте. Не хватало только нагрудного шеврона с названием корабля, ГМ. Кстати, упущение. Дальний разведчик в списках флота числился под номером. Помощник, обратился Кир к искусственному интеллекту корабля. Как называлась яхта до переоборудования в разведчик? По документам, Птисерея, сообщил помощник. Звезда галактики, перевел Кир на русский. Мне нравится. Ты можешь изготовить несколько шевронов с этим именем на русском языке? Дам приказание роботу. Спасибо, но пусть пока что принесет поесть. Через минуту Кир сидел за столиком и хлебал из чашки слизистую жидкость с полупрозрачными комочками. Обычный рацион в военном флоте. Питательно, полезно, но невкусно. А что поделаешь? Земных продуктов он на яхту не затарил. Не думал, что придется обитать здесь долго. Воды хватает. Транспортный бот, который имелся на разведчике, завез ее с земли достаточно, накачал из рек полные цистерны, а вот земных продуктов нет, только концентраты из запасов яхты. Придется озаботиться. Покончив с поздним завтраком, Кир занялся полезным делом. Стал собирать для КГБ стационарный коммуникатор. Объем разведывательных сведений, которые собрали зонды, уже сейчас зашкаливает, и передавать их через мобильное устройство у Самойлова замучаешься, в том смысле, что замучается генерал, а не системники. Пусть будет коммутатор, к которому привяжутся мобильные приемники. Последние распределят среди сотрудников комитета, пусть слушают и пишут на свои магнитофоны. Другой конструкции на ум не приходило, слишком большая разница в технологиях между Землей и миром Кира. Там было б просто. Записанную речь системник преобразовывал бы в текст с мгновенным переводом на любой язык и распечатывал на специальном пластике. Бумага для этого слишком хрупкая и недолговечная. Увы, подобного устройства на корабле не оказалось. Зачем оно разведчику? Полученную информацию он привозит на других носителях. Работа спорилась. Приставку «инженер» к своему званию в республике Кир получил не зря. Соединяя блоки в единый аппарат, Кир их тестировал, порой менял местами, а иногда и вовсе отбраковывал. Блоки предназначались для других приборов, и, если бы не унификация разъемов и характеристик запасных деталей, у медика-инженера ничего б не получилось. Кир почти закончил сборку, когда в голове заговорил помощник.